Часть 24. Хизер. 2 сентября 2016 года. Хизер никогда не забудет день, проведенный в Букингемском дворце с Мириам и Дэниелом. Они обошли не меньше 20 парадных залов, каждый просторнее, богаче и величественнее предыдущего. Они не торопились, потому что Мириам ходила не очень быстро, а еще она сыпала историями о том, как они с Уолтером бывали во дворце на обедах, и, конечно, о том, как ей пожаловали титул. «Вы помните, что вам сказала королева?» — с восхищением спросила Хизер. «Как же такое можно забыть? Я ужасно нервничала. Все прошло, как в тумане. Помню, какими голубыми были ее глаза, а еще какими огромными были бриллианты в ее броши». Они стояли в белой гостиной, когда Мириам повернулась к Хизер с озорной улыбкой. «Ну, как вам дворец?» «Не слишком кощунственно, если я скажу, что тут все чересчур. Конечно, очень красиво и очень претенциозно». «Не могу не согласиться. Впрочем, здесь не живут. По крайней мере, в этой части дворца. Полагаю, для королевы здесь что-то вроде рабочего места. А личные дома, например, в Балморале, обустроены гораздо менее формально». «Где Корги не получит нагоняй, если запрыгнет на кресло?» «Точно». Вскоре они подошли к началу выставки «Королевская мода». И хотя Хизер не терпелась увидеть то самое платье, торопить Мириам ей было неудобно. Когда они попали в бальный зал, где выставляли свадебные и коронационные наряды, а также самые впечатляющие из платьев королевы для официальных мероприятий, сердце Хизер готово было выпрыгнуть из груди. Естественно, перед витриной собралась целая толпа. И сколько бы Хизер ни метала в спины нетерпеливые взгляды, никто из собравшихся уходить не спешил. Когда, наконец, толпа расступилась, Дэниел и Хизер встали прямо перед витриной, оставив между собой место для Мириам. Платье держалось на хитроумных скрытых подпорках, что позволяло разглядеть весь сложный вышитый узор. Шлейф тоже был выставлен для осмотра. Ближайшая его часть лежала у самой витрины. «Неужели все это сделали вы, Снэн?» — удивилась Хизер. «Нет. Что вы? Мы отвечали за корсаж и рукава, юбку вышивали вчетвером, а над шлейфом работали 6 или 8 вышивальщиц. Как тебе платье?» «Оно изумительное. Честно говоря, оно меня прямо ошеломило». Хизер видела платье так близко, что могла разглядеть мельчайшие детали, уже знакомые благодаря образцам Нэн. «Какая часть ваша любимая?» — спросила она Мириам. «Очень хороший вопрос. Мне раньше его никто не задавал. Полагаю, вереск». «Шотландский вереск?» «Именно. Идея принадлежала Энн. Две маленькие веточки белого вереска, о которых не знал никто, кроме нас двоих, и мистера Хартнелла с мисс Дьюли. Если считать от нижней части шлейфа, вереск будет в центре между 4-й и 5-й розами. Видите? Их добавили в самом конце, и вряд ли кто-то догадывается об их значении. Не уверена, знает ли сама королева об этих веточках». Они бродили по залу еще около часа, подолгу стоя перед каждым нарядом. Добравшись до выхода, Хизер почти валилась с ног. Дэниел повел дам к палаткам с закусками, усадил за столик с потрясающим видом на сады и ушел за едой. «Не обещаю приличного кофе, Мими. Зато могу поискать бокал шампанского». Мириам просияла. «Это было бы замечательно». К сожалению, шампанского не нашлось. Однако Дэниел принес кофе для себя и Мириам, чай для Хизер и тарелку эклеров и сконов для всех троих. «Не верится, что я сижу и пью чай в саду Букингемского дворца. С вами, Мириам. Не знаю, верила ли Нэн в загробную жизнь, но если она сейчас видит нас, она счастлива». Наверняка так и есть, Мабель. А теперь позвольте спросить, придете ли вы на мой прием в воскресенье? Я велела Дэниелу передать вам приглашение. Я же говорил, Мими, Хизер завтра утром улетает домой. Ох, да, точно, ты мне говорил. Простите. Я могу поменять билеты, импульсивно сказала Хизер. Только произнеся эти слова, она действительно решила поменять билеты и улететь позже. Это обойдется в кругленькую сумму, и в следующем месяце она получит огромный счет по кредитной карте, однако Хизер и впрямь собиралась так поступить. «Я так и поступлю, когда вернусь в гостиницу». Мириам допила кофе, и хотя Хизер планировала посетить сувенирную лавку, стало ясно, что у пожилой женщины силы на исходе. Дэниел остановил такси, как только они миновали большие черные ворота, и все трое поехали в Хэмпстед. «Ты уверена?» — прошептал ей на ухо Дэниел. «Через несколько минут. Насчет билетов на самолет». «Конечно, уверена. Нужно будет заплатить комиссию за возврат. Ничего страшного». «Ну, раз так. Предупреждаю. Большинство гостей — члены семьи. Кузены всех мастей. Причем по настоянию Мими все будут с детьми. Повезет, если прием обойдется без вызова пожарных или полиции». Они проводили Мириам наверх, усадили в кресло, и Дэниел приготовил кофе, стойко сопротивляясь требованию бабушки сделать ей нормальный кофе. «Или без кофеина, или ничего, Мими», — отрезал он. Хизер подошла к Мириам, чтобы та пожелала ей спокойной ночи и расцеловала в обе щеки. Она вновь пообещала поменять билеты и отступила в дальний конец комнаты, давая Мириам и Дэниелу поговорить. Он присел рядом с креслом бабушки, позволил ей убрать прядь волос со своего лба, и нежности на его лице было достаточно, чтобы сердце Хизер дрогнуло. «C'est un besoin de quoi que ce soit, tu dois m'appeler», — сказал он. «Tu connais mon numéro». «Позвони мне, если что-нибудь понадобится. Ты знаешь мой номер», — перевела Хизер. «Oui, oui. Et maintenant, je veux que tu ailles dîner avec Hizer. Ton intelligence va y aller peut-être». «Да-да. А теперь отведи Хизер поужинать. Покори ее своим умом». «Ça suffit, Mimi. Прекрати, Mimi. Et ton charme». «И обаянием». Потом Дэниел и Хизер вышли на улицу и отправились к станции метро, поскольку оба согласились, что такси вечером придется ждать целую вечность. «Наверное, ты должен знать, что я вполне соответствую стереотипам о канадцах и понимаю по-французски. Я бы сказала раньше, но не хотела вам мешать». «Ты не помешала. Надеюсь, тебя не задело, что мы обсуждали тебя в твоем присутствии. Мими предпочитает французский, когда устает». «Я совсем не против. Я уже считаю тебя и умным, и обаятельным. Просто чтобы ты знал». «Учту. В дальнейшем пригодится. Прежде чем мы пойдем дальше, где бы ты хотела поесть? Хочешь чего-нибудь определенного? «Нет, никаких особых запросов». «Тогда я знаю, куда нам нужно. Итальянское заведение. Оно почти не изменилось за последние годы и недалеко от твоей гостиницы». Во время часа пика в метро было трудно разговаривать. Дэниел взял Хизер за руку и водил от одного поезда к другому, пока они, гораздо быстрее, чем ожидалось, снова не вышли под вечернее солнце. «Где мы?» — спросила она, щурясь от яркого золотого света. «Чуть южнее Кленкервелла. А ресторанчик Виктори там». Хизер ни за что не нашла бы ресторан самостоятельно. А если бы даже проходила мимо, не решилась бы войти. Надпись на выцветшей вывеске совершенно стерлась, окно, выходившее на улицу, запотело, а меню на двери было написано от руки и своей лаконичностью могло сравниться с японскими стихами. Впрочем, запахи вокруг витали божественные. Дэниел провел Хизер внутрь, поздоровавшись с кем-то в глубине зала, и усадил за единственный свободный столик. «Что думаешь?» — спросил он. «Идеально. Мне здесь нравится гораздо больше, чем в модных фьюжн-кафе, где тебе приносят тарелку с художественно выложенными непонятными кучками, а овощи подают в виде пены». «Я не настолько жесток. Я бы и не привел тебя в такое место. Давай выберем, что заказать. Я умираю с голоду». Конечно, этот ужин не назовешь первым свиданием, но по ощущениям было похоже. И Хизер волновалась все время, пока они заказывали еду и выбирали вино. Ее трепет лишь усилился, когда Дэниел закатал рукава, обнажив татуировку на запястье. «Когда впервые увидела, думала, ты себе памятку ручкой написал. Может, список покупок?» «Молоко, яйца, хлеб — неплохая идея». Он положил руку на стол так, чтобы она смогла прочесть. «Я бы, не скупясь, излил свой дух. Ни через раны, ни войны во имя. Мы люди, и без ран сочимся кровью». Слова кажутся знакомыми. Это Уилфред Оуэн из стихотворения «Странная встреча». Ты наверняка читала его в школе. А почерк твой? Нет. Самого Оуэна. Из рукописи стихотворения. Я пишу, как курица лапой. «Мне нравится», — сказала Хизер. «Не жалеешь о татуировке?» «Не особенно. Я по-прежнему сентиментален, хотя сейчас вряд ли увековечил бы это чувство таким образом. Я сделал тату в 19. Моим нынешним студентам примерно столько же». «Как они относятся к татуировке?» «Когда впервые замечают, удивляются, но не подают виду, пока не находится смельчак, который решается задать вопрос». «И что ты им говоришь?» «Я говорю, что все бабушкины родные погибли в Освенциме. Им перед смертью делали татуировки. А я могу выбрать, какую надпись носить на своей коже. Я говорю, что она напоминает мне, почему я преподаю историю мировых войн». «Ты всегда хотела стать историком?» — спросила Хизер. «Не всегда. Раньше я хотел пойти по стопам деда. Он был журналистом довольно известным, по крайней мере, в этой стране. Я его боготворил». «Почему же выбрал другую дорогу?» «Летом, перед моим отъездом в Оксфорд, он позвал меня на обед. Мы начали обсуждать мои интересы, любимые предметы в школе и все такое. Мы с дедом частенько беседовали, однако в тот день разговор вышел как будто серьезней, важнее. Он гордился тем, как сложилась его жизнь, но жалел, что не стал историком, хотя в студенческие годы изучал историю. Сказал, что ему бы это помогло лучше понять войну, которую он пережил и о которой писал. А через несколько недель он умер. Если бы хватило места на руках, я бы сделал татуировки с каждым его словом, произнесенным в тот день. А вместо них выбрал стихи. Верно. И не сожалею. Значит, ты стал историком благодаря деду? Да. И еще из-за Мими и ее семьи, моей семьи. Я изучаю Холокост во Франции почти 20 лет, и, кажется, даже через столетие у меня все равно останутся вопросы. И я по-прежнему буду искать ответы. Тебя это не удручает? Любой работы есть минусы. К тому же до меня доносятся только дальние отголоски тех событий, а для Мими они пролегли через всю жизнь красной нитью, даже, скорее, шрамами. Поэтому я не могу бросить исследование. Принесли еду, и разговор переключился на более легкие и приятные темы. Студенты Дэниела и курсы, которые он вел, маленькая квартирка Хизер, ее кот и ее подруги, места, где они уже побывали и где мечтают побывать. В общем, ничего такого, что делает еду безвкусной, а вино кислым. Ничего такого, что заставило бы Хизер тревожиться о своем будущем после возвращения в Торонто. Тарелки опустели, и Дэниел долил вина в бокалы. Впервые в жизни Хизер не испытывала неловкости, молча глядя в глаза мужчины, который смотрел на нее в ответ. «Знаешь...» — наконец прервал он молчание. «Ты так ловко все у меня выспросила. Настоящий журналист. Теперь я хочу узнать о тебе больше». «Я готова. Спрашивай». «Ты всегда хотела быть журналистом?» Хизер покачала головой. «Я хотела стать историком. В самом деле?» Дэниел отодвинул в сторону свою тарелку и сел, положив скрещенные руки на стол. Его запястье с завораживающими строками лежало рядом с ее рукой. В самом деле. Но так сложилось, что получила диплом журналиста и сразу нашла работу. Это было 10 лет назад. С тех пор я ни разу не находила времени остановиться и подумать, тем ли я занимаюсь, пока меня не уволили несколько недель назад. Почему уволили? Сокращение штата. Вероятно, мне следовало бы в первую очередь заняться поиском нового места, однако меня потянуло сюда. Чтобы узнать о жизни бабушки? А что теперь? Что будешь делать, когда приедешь домой? Они склонились над столом, почти соприкасаясь головами, и перешли на шепот. «Понятия не имею», — призналась Хизер. «Не слишком жалко звучит». «Ни в коем случае». «Я могу выбрать простой путь. Устроиться копирайтером или специалистом по связям с общественностью. Только я терпеть не могу писать хвалебные оды на заказ. Я хочу писать интересные истории, тексты, которые не дают уснуть по ночам, потому что не можешь остановить поток мыслей. С тобой такое случалось?» «Сплошь и рядом». «Я тоже так хочу». «Тогда этим и займись. Скажи, о чем бы ты писала, если бы могла выбрать любую тему? Не думай и говори первое, что пришло в голову». «Я бы написала книгу о платье. О Нэн и Мириам. Каково было работать у Хартнелла и вышивать платье для принцессы? Каково было создавать прекрасные вещи в полной безвестности? Я поймала себя на этой мысли после свадьбы Уильяма и Кейт. Все говорили о ее платье, о дизайнере, и никто не вспомнил о людях, которые платье шили. Они наверняка усердно трудились над нарядом и не имели права поделиться этим даже с лучшими друзьями». «Будь я редактором журнала, я бы заинтересовался». «Увы, у меня не хватит духу. Хотела бы я набраться смелости и спросить Мириам. За интервью с ней редакторы ко мне бы в очередь выстроились». «Так почему не спросишь? Чего ты боишься?» «Ты говорил, что она не любит рассказывать о себе. Не хочу ее расстраивать». «И не расстроишь. Она избегает публичности, потому что привлекает внимание разжигателей ненависти, как вежливо называют некую группу особо отвратительных личностей. Вот почему у нее нет электронной почты и сайта, а никто из знакомых не дает ее контактов». «О, Боже, чувствую себя идиоткой, как я раньше не догадалась». «Если бы ты не указала имя своей бабушки в записке, которую оставила моей бывшей ученице, я бы тоже тебе не написал. Поверь, я и сам устал выгребать тонны грязи из своей электронной почты. И даже это ничто по сравнению с тем, какую мишень сделали из Мими. Настоящий кошмар». «Прости, я испортил ужин. Как только начинаю...» «Говори сколько угодно, я готова слушать». «Лучше в другой раз». «Без проблем. Например, когда переедешь в Нью-Йорк?» «Мириам рассказала». Дэниел опустил глаза, водя пальцем по ножке своего бокала. «Наверное, прочила мне первую в мире Нобелевскую премию по истории». «Вроде того. Когда ты уезжаешь?» «Через 2 недели». В его взгляде на Хизер светилось неподдельное волнение. «Может, навестить тебя в Торонто, а ты бы в ответ приехала ко мне в гости». «С радостью. Много лет не была в Нью-Йорке». «Хорошо», — сказал Дэниел, и его довольная улыбка заставила сердце Хизер сделать небольшое сальто. «Мы отвлеклись от главного. Интервью с Мими». «А она не рассердится?» «Не могу гарантировать, что она согласится на полноценное интервью, но она точно не рассердится, если ты попросишь. За это я ручаюсь». На десерт они ели сабайон и клубнику, а потом Дэниел пошел с Хизер в гостиницу. «Идти далеко», — предупредил он. Впрочем, Хизер было все равно. Ей не хотелось с ним расставаться. Переходя через Тоттенхэм-роуд, Дэниел взял ее за руку и не отпустил, даже оказавшись на другой стороне улицы. Они шагали, держась за руки, квартал за кварталом. Дэниел зашел вместе с Хизер в вестибюль отеля и подождал, пока она возьмет ключ. Поскольку за стойкой сидел Дермот, она повела Дэниела по коридору и свернула под лестницу. «Извини, я не хотела прощаться на публике». «Прекрасно понимаю», — прошептал он, заправляя прядь волос ей за ухо. Затем он поцеловал ее, и Хизер невольно задумалась. А есть ли в мире хоть что-то, в чем Дэниел Фридман не преуспел? Я говорил совершенно серьезно. Он прижался щекой к лбу Хизер. «Я хочу, чтобы ты приехала ко мне в Нью-Йорк. Или можешь пригласить меня в Торонто. В общем, детали мы еще обсудим». «Хорошо». «Что ты делаешь завтра?» «Иду на экскурсию». Как она ни старалась, получился вопрос. «Хочешь встретиться днем? Я покажу тебе город». Хизер кивнула, не доверяя дрожащему голосу. «Договорились. Я приду в 2 часа. Fais des beaux rêves. Сладких снов».